Глава 23. Обретение себя. Никогда прежде Стинов не испытывал такого покоя и умиротворения, как в те дни, что он провел в секторе Паскаля. Ежедневное общение с Василием дало возможность Игорю лучше узнать его. Стинов понял, что имеет дело не с преданным догмам религиозным фанатиком, а с реалистичным мыслящим, прагматичным человеком. Он поверил в то, что Василий действительно стремится изменить жизнь, сделать ее стабильной, вернуть людям давно утерянную веру в завтрашний день. И то, что он собирается сделать это не насильственным путем, опираясь лишь на новую идеологию, делало его порыв еще более привлекательным, хотя и несколько идеализированным, как казалось Стинову. Игоря располагало к Василию и то, что монах не пытался просто использовать его, как делали те, с кем приходилось сталкиваться Стинову прежде. Василий видел в нем прежде всего равноправного партнера, которого следовало не заставлять что-то делать, а убеждать в правильности ожидаемых от него действий. Чем глубже вникал Стинов в идеи, вынашиваемые Василием, тем сильнее они захватывали его. Все еще не веря до конца в возможность мирных преобразований в сфере, Игорь, тем не менее, увлекся самой разработкой стратегии, поставленной перед ним задачи. На данном этапе он предпочел руководствоваться знаменитым принципом «главное взяться, а там уж и деваться будет некуда». Но оба они, и Стинов, и Василий, понимали, что прежде чем приступить к осуществлению своих планов в масштабах сферы, необходимо было получить всю полноту власти в секторе Паскаля. У Василия имелось немало сторонников среди геренитов, но почти все они были молодыми людьми, не занимавшими пока еще сколь-либо ответственные посты и должности. На пути их стояло высшее духовенство ордена, скованное вековыми традициями и приверженностью нерушимым постулатам основателей. Но те, в чьих руках находилась сейчас жизнь сектора Паскаля, были сильны той властью, которую они имели над душами населяющих его верующих. Построенная на строгой иерархии и беспрекословном повиновении высшему духовенству, общественная система ордена представляла собой необычайно устойчивую пирамиду, сломать которую снизу было практически невозможно. Следовательно, удар нужно было нанести по самой верхушке, и удар этот должен быть выверенным и точным, поскольку если первая попытка переворота потерпит неудачу, то второй уже, скорее всего, и не представится. Ересь будет выжжена из тела ордена каленым железом. Пока ни Стинов, ни Василий не представляли себе, каким образом можно было быстро и с минимальным риском нанести поражение, сместить руководство ордена. Все предлагавшиеся варианты были не более чем робкими попытками нащупать вероятные пути к действию. Чтобы поближе познакомить Стинова с духовной жизнью ордена, Василий вместе с ним посещал как обычные проповеди секционных наставников, так и пышные, многолюдные сборища по поводу еженедельной торжественной проповеди, которую по понедельникам читал кто-то из духовных иерархов. Вместе с Василием Стинов заходил в дома духовных исканий различных школ и направлений, в которых можно было встретиться как с серьезной и кропотливой работой над совершенствованием собственного сознания, так и с истеричными воплями наглотавшихся эфемера безумцев, которые в бредовых картинах, порожденных одурманенным разумом, видели высшие откровения провидения. «Эфемер — бич нашего сектора», — поделился со Стиновым своими тревогами Василий, когда они вышли из очередного дома духовных исканий, где царствовал эфемер. Когда приток неофитов в орден резко пошел на спад, руководство ордена сделало попытку привлечь людей с помощью галлюциногена. Эфемер был официально объявлен средством, способствующим достижению просветления и выхода на прямой контакт с провидением. Тогда же духовным руководством было создано и несколько школ, целью которых являлось обучение людей использованию эфемера в духовной практике. Ощутимого притока новообращенных эта реформа не добавила, но определенный результат принесла. В секторе резко выросло потребление эфемера, а направлять в нужную сторону людей с расплывающимися мозгами не составляет большого труда. «В любом секторе можно встретить людей, утонувших в эфемерных грезах», — заметил Стинов. «Да, но в секторе Паскаля эфемер бесплатен», — ответил Василий. «Кроме того, потребление его всячески поощряется высшим духовенством ордена. Эфемер — это один из столпов, на котором держится их власть. Он является не только средством контроля за населением сектора, но и одним из основных источников дохода ордена. Этот момент тоже необходимо иметь в виду при разработке нашего плана». «Герениты имеют лицензию на производство эфемера?» — удивился Стинов. «Если бы...» — тяжело вздохнул монах. «В секторе Паскаля производится нелегальный эфемер, который затем расходится по всей сфере. Мутанты в своей колонии в секторе Коперника тоже занимались производством нелегального эфемера. Мутанты просто концентрировали обычный эфемер. Настоящая дурь, которая бьет по голове, как кузнечный молот, производится только в секторе Паскаля. Но ведь, как ты сам недавно мне рассказывал, основатели ордена Геренитов выступали за ограничение потребления эфемера и использование его исключительно в терапевтических целях».